Глава 13. Обступившие мой байк мужики были все как на подбор здоровенные, в коротких кожаных куртках, плотных штанах, ботинках военного образца и вязаных шапочках, натянутых по самые брови. Я насчитал 5. Четверо стояли плотной группой, один чуть в стороне. «Слышь, пацан!» — произнес громила из группы, обернувшись на звук моих шагов. «Твой байк?» «Мой!» — спокойно произнес я, подойдя к мотоциклу и поставив рюкзак на сиденье. Меня тут же обступили, придвинувшись вплотную. «А не рановато тебе на таком ездить?» «Тебе бы трехколесный велик в самый раз был!» Практически все загоготали. Молчал только тот, что стоял отдельно. «Может, дашь нам на нем прокатиться?» «Боюсь, если ты и твои дружки не отойдут, то вы не сможете на него сесть», — улыбнувшись, ответил я. В принципе, любого здравомыслящего человека мое поведение как минимум бы насторожило. Хамит, улыбается, не боится. Но этих отморозков было не пронять. «Это почему не сможем?» — все так же идиотски, похихикивая, спросил другой бугай. «Потому что я вам яйца оторву, если не отойдете», — не переставая улыбаться, произнес я. «Эй, он, кажется, нарывается!» — завопил детина, но не сдвинулся и с места, лишь положил ладонь на рукоять ножа, что скрывался под курткой. «Придурок, оставь его в покое!» — произнес самый вменяемый из них, что стоял чуть в стороне и в достаточном отдалении. «Не видишь, что ли, пацан не боится? Плащ на нем модненький. Такие одаренные из привилегированных носят». «Да мне пофиг на его плащ!» — взревел тот, что с ножом, и, резко выхватив клинок, махнул им прямо передо мной. Если бы я не отклонился, кончик ножа перерезал бы мне горло. «Ого! А мужики-то серьезно настроены. Догадываются, что мой байк не 5 копеек стоит». В ту же секунду трое товарищей из задиры сделали ко мне по шагу, но за мгновение до этого я дал короткий разряд по паху чудака с ножом. Причем я слегка умерил силу молнии, не желая спалить мужика подчистую. Визг разорвал тишину за одной моей перепонки. Я едва не оглох. Мужик подпрыгнул, тут же упал, схватившись за свое хозяйство. Почерневшие края дыры на штанах не способны были скрыть отсутствие того, что там должно было быть. Пошедшая волдырями кожа и хлещущая кровь, вонь паленого и визг отныне обреченного на бездетность ушлепка. Троица на миг замедлилась. Лишь тот, что стоял в стороне, предусмотрительно сделал пару шагов назад. Остальные выхватили ножи, а один даже присовокупил к ним пистолет на вид энергетический. «Ребята, давайте жить дружно», — предложил я, изобразив на лице улыбку кота Леопольда, правда, немного дополнил ее хищной ухмылочкой. Но, как и глупые мышата, эти поперли на меня толпой, видимо, рассчитывая задавить массой. Я повернул руку ладонью вверх и поднял ее на уровень пояса. С пальцев мгновенно сорвались несколько молний и ударили в нападавших. Я особо не метился, но приоритетными направлениями определил руки, держащие оружие. В глазах противников я успел заметить отражение сиреневых разрядов, после чего в них появился страх, а спустя мгновение — дикая боль. Кричали теперь все четверо, разом. Троица новых голосов, присоединившихся к кастрату, вопила даже чуть громче. У всех вместо одной из рук осталось по черной культе. Повезло еще, что молния мгновенно запекла сосуды и кровь не хлестала фонтаном. Тот, что лишился хозяйства чуть раньше, кажется, вообще не собирался затыкаться. Мужик, наблюдающий со стороны, вынул пистолет. Обычный огнестрел. Я собрался уже было вдарить и по нему, как вдруг он сделал шаг, направил ствол вниз и выстрелил в голову евнуху. Голова взорвалась спелым арбузом, раскрасив покрытие парковки красно-черным. Вопли тут же стихли, причем все разом. «А я вас, мудаков, предупреждал, что так и будет», — зло сказал товарищ с пистолетом. «Не послушали? Бандитами стать хотите? Кишка танка для такого. Мне казалось, что я уже чего-то недопонимаю». Последние слова были обращены как будто ко мне. Словно дружок отморозков рассказывал какую-то историю специально для меня. Я всмотрелся в него. Пожилой, под 60, слегка морщинистое лицо. Явно старше тех четверых, что пострадали от моего дара. Трое оставшихся в живых со страхом и неприязнью смотрели то на меня, то на своего товарища. «Как думаешь, добить этих недоделанных байкеров или в живых оставить?» Обращаясь ко мне, спросил мужик с пистолетом. «Байкеров?» Я быстро глянул по сторонам. У левого угла гипермаркета в темном закутке парковки действительно скученно стояло несколько мотоциклов. Там же толпилось еще человек 5. «Ага, дружки?» Странно было то, что 5 у байков вполне равнодушно смотрели в нашу сторону, а когда я глянул на них, то и вовсе скрылись за углом. «Байкеру сложновато обходиться одной рукой», — рассудительно начал я, собираясь все свести к тому, что можно и протезы поставить. Но не успел. 3 выстрела слились в один продолжительный раскат грома. Тела одноруких бандитов дернулись и тут же замерли, распластанные на земле. «Что-то мне везет последнее время на непонятных типов. Причем в данном случае я сильно подозревал, что за мой счет кто-то провернул кадровые перестановки. Да и хрен бы с ними, главное, от меня отстаньте». «Вот так-то лучше», — задумчиво произнес пожилой и убрал пистолет за пояс. «Не дрейф, пацан, это у нас между собойчик был. Хоть я вижу, ты не из пугливых. А чего мне бояться?» Я поднял руку и продемонстрировал растекшиеся по коже крохотные разряды. Выглядело это красиво и впечатляюще, и немного щекотало кожу. «И то верно», — рассмеялся мужик. Затем подошел ближе и протянул мне руку. «Художник», — произнес он, представляясь. «В смысле?» — не понял я. «В смысле, я рисовать люблю», — усмехнулся мужик. «Мозгами на асфальте? Иногда и так приходится», — вновь рассмеялся художник. Я пожал ему руку и представился в ответ. «Макар, говорить, что князь сибирский, не стоило. Чем дольше я буду оставаться мертвым для окружающих, тем лучше». «Отлично, Макар. Считай, я у тебя в долгу. Только не думай, что долг слишком большой. Я бы от них и так избавился, но при таком раскладе лучше вышло». Я не собирался вникать во внутренние разборки байкерской банды, так что просто кивнул. «Держи!» Мужик протянул мне кусочек картона, выуженный из кармана куртки. «Если что, обращайся. Могу байк раскрасить. Могу картину в полный рост нарисовать. А могу и морду кому надо набить. Полный комплекс услуг для своих». Художник заржал в голос и хлопнул меня по плечу. Я забрал у него визитку. На кусочке квадратного картона значился адрес и название «Художественная мастерская». Сунув визитку во внутренний карман, я вдруг наткнулся пальцами на острый угол того, что лежало внутри. Черт, визитка, что дал мне дед, а я ведь таки забыл отогнать снегоход по данному мне адресу. Может, попросить в качестве оплаты долга сделать это байкеров? Думаю, такую цену они вполне могли бы заплатить за оказанную услугу. Я вытащил визитку из кармана, так и не положив туда вторую карточку. Собрался посмотреть на адрес и обалдело уставился на 2 одинаковых кусочка картона. «Да, незадача», — пробормотал я. «Что такое? Читать не умеешь?» — спросил художник. «Умею, но тут такое дело». Я развернул к нему визитки надписями. «Откуда это у тебя?» — очень серьезно спросил мужик. «В настоящий момент у меня всего лишь 3 долга, что я имею», — и один ушел на тот свет. Если ты пришил кого-то из моих дружков и забрал у него эту карточку, то...» Он замолчал, не договорив, потому что я перебил его. «Эту визитку мне дал дед. В смысле, старик в деревне староверов. Он мне кое-чем помог». Я усмехнулся, как и я ему. В общем, дед попросил оставить его снегоход по этому адресу. «Дед?» — удивился художник. «Ага, слегка двинутый старик, что живет в закрытой для посторонних деревне». Мужик задумался, потом посмотрел на мои руки, затем вновь на меня. «Твоего роста, лицо слегка квадратное, вечно восхваляет Бога и шарашит такими же молниями, как ты? Это твой старик?» «Лицо все в морщинах, но по форме похоже. Роста ниже, он древний совсем. А про молнии не знаю, но догадываюсь, что ты прав». Художник шагнул ко мне, схватил за грудки плаща, но тут же отпустил, отшагнул и схватился за голову. «Он жив?» Он не то спрашивал, не то утверждал. «Как же так? Ты уверен? Давно его видел?» «Вчера», уже совсем мало понимая в происходящем, произнес я. «Вчера», как сумасшедший повторил художник. «Это ведь совсем недавно». «Ага», подтвердил я безумно верное утверждение. Мужик вновь подступил ко мне. Я на всякий случай отшагнул, готовый ко всему. Но он снова сделал шаг и крепко обнял меня. Я отстранился. По суровому обветренному лицу мужика текли слезы. «Это лучшая новость за последние годы, какую мне доводилось слышать. Мой старый соратник жив». Художник утер слезу. Оглянулся в ту сторону, где стояли мотоциклы, видимо, желая убедиться, что никто не видит это проявление эмоций. Одинокие байки мирно дремали в стойле. «Идем. Моя мастерская за углом. Выпьем, расскажешь мне об Аркаше. Мне нужно ехать. На полчаса уделить могу. Напои чаем, и я расскажу». Мне было немного жалко старого байкера. Да и самому интересно, что связывало этих двух людей. Хотя догадаться было несложно. Интересно, как распорядилась судьба. Я позабыл про снегоход, а меня случай свел с тем, кому я обещал его оставить. Не случись необходимости провести чистку в байкерской банде, я бы уехал просто так. Я не слишком верил в судьбу, но после таких случайностей невольно задумаешься над тем, что есть высший замысел. И может, дед прав, что хранит верность старым идеям. Художественная мастерская представляла собой огромный ангар, где повсюду лежали детали мотоциклов. Кое-где стояли целые байки, а где-то их разобрали для ремонта. Стены мастерской украшали здоровенные картины в тяжелых рамах, словно я попал в какой-то старинный особняк викторианской эпохи. Но эти две вещи не слишком сочетались. Хоть на полотнах чаще всего и были изображены мотоциклы и их владельцы. Иногда в виде портретов, иногда на фоне горных пейзажей. Я рассматривал картины и вдруг увидел знакомое лицо. Узнать деда было непросто, но это точно был он. Относительно молодой. Наверное, на картине ему было столько, сколько сейчас художнику. Под 60, а может и того меньше. Дед был изображен на каких-то развалинах здания. Вокруг бушевало пламя и сновали люди. «Он?» — спросил художник, заметив мой взгляд. «Похож», — честно признался я. «Невероятно!» — произнес он. «Не думал, что это возможно. Идем в мою берлогу». Художник, не обращая внимания на работающих в ангаре людей, прошел в дальний его конец и открыл слабо приметную дверь. «Таська!» — крикнул он. «Притащи чаю нашему гостю, а мне чего покрепче. Мой старый друг воскрес! Буду праздновать!» Все окружающие стали пялиться на меня, видимо, приняв за воскресшего друга, но, решив, что не подхожу по возрасту, вернулись к работе. В берлоге художника царил полумрак. Здесь все оказалось по-спартански просто. шкаф с документами, стол с крошками и круглыми следами от стаканов, два стула и одно кресло за столом. Да еще металлический сейф в углу. Судя по размерам, там могли храниться винтовки или стопки наличности. «Располагайся», — радушно предложил хозяин. Я уселся на стул, а сам художник занял полагающееся по статусу кресло. Дверь открылась, и в комнату впорхнула девушка. Стройная, но с огромной грудью наперевес. В коротких шортиках и топике, поверх которого была накинута незастегнутая кофта. Девушка поставила на стол кружку с горячим чаем, над которым поднимался легкий парок. Недовольно посмотрела на хозяина берлоги и, кинув мимолетный взгляд на меня, улыбнулась открыто и приветливо. Затем повернулась к художнику и строго произнесла: «Если опять нажрешься, будешь спать здесь, ко мне даже не суйся, пристрелю». После этого поставила на стол бутылку водки, что держала за горлышко все это время, и достала из кармана в шорт две стопки. Вновь глянула на меня, улыбнулась и вышла, прикрыв за собой дверь. Острога девица. И, судя по всему, с хозяином ее связывают отнюдь не платонические отношения. «Она шутит так», — оправдался художник. «Не пристрелит?» — усмехнулся я. «Пробовала пару раз, но не сегодня. Сегодня у меня есть повод, она понимает». «Ты хозяин, тебе и решать». Художник налил себе стопку, подтолкнул ко мне кружку чая и, ничего не говоря, выпил прозрачную жидкость залпом. «Рассказывай!» — крякнув, произнес он. Я пересказал, что у меня произошло с дедом, не стал только упоминать про то, что мы оба попаданцы. Мужик меня слушал и кивал, иногда приговаривая: «Ну точно он! Как пить дать!» Я рассказал и про то, что отправляюсь в Европу. Цели называть не стал. Байкер — птица гордая, куда хочет, туда и летит. А художник не стал расспрашивать. Не рассказал, значит, так нужно. Выспрашивать такое не принято. Когда я закончил, настала его очередь изливать душу. К тому моменту мой чай кончился, а бутылка водки опустела наполовину. «Таська!» — крикнул художник. «Принеси еще чаю!» Через минуту появилась девушка и сменила мою пустую кружку на полную. После чего, вновь мне улыбнувшись, вышла. «Мы с Аркашей вместе боролись на баррикадах. Он тут решил устроить переворот. Ну, сам понимаешь. А я ему немного помогал, по мере сил. Это 40 лет назад было, не меньше. Я тогда только-только 5-й ранг получил. И к 6-му шел уверенным шагом. Но встретил его и понял, все, что он говорит, правда. Что мы рабы у власть имущих семей». «Так ты тоже одаренный?» — удивился я. «Одаренный — это тот, кто на побегушках у семей. А я просто имею дар. Как хочу, так и имею», — слегка пьяным голосом рассмеялся художник. «Аркаша меня, да и не только меня, тогда убедил в этом. Мы подняли восстание, но не срослось. Еще ничего не закончилось, а наши товарищи...» На этом слове он скривил лицо, словно откусил лимона. «Начали тащить одеяло на себя». Художник замолчал, налил стопку и выпил. Тут же налил вторую, взял ее в руку и продолжил. «Предали нас. Кто? Не знаю. А после разбираться не стал. Все, кто мог, бежали и начали скрываться, кто и где сумел. Я почти сразу подался в байкеры. Я и раньше любил это дело. Мастерскую открыл через месяц. Меня и не трогали особо. Я на 2-х ролях был. Отказался от борьбы, и ладно. Аркадий пытался сопротивляться. Через год он ко мне зашел, предлагал вновь поднять знамя борьбы, но я струсил, честно говоря. Мастерская уже раскачалась, доход кое-какой давала. В общем, жить можно было. Народ потихоньку ко мне потянулся, а тут он со старыми идеями. Я отказался, Но дал визитку, мол, многим тебе обязан. Если что будет нужно, обращайся, но не с этим. Он ничего не сказал. Взял картонку и ушел. А через неделю газеты написали, что восстание полностью подавлено. Все лидеры убиты, в том числе и Аркадий Семенович. Я газетам поверил. С этим у властителей всегда строго было. Он вновь замолчал и выпил. «С тех пор так и занимаешься рисованием?» — спросил я. «Им. Ну и байки чиню. А что это было перед магазином? И, кстати, там тела остались. Об этом не беспокойся, все прибрали уже». Художник на секунду задумался. «А в последнее время молодежь совсем от рук отбилась. Наслушались сказок про чудика, что аквамарил у семей воруют. И тоже захотели из грязи в князи. Да не тут-то было. Селенок не хватает. Говорят, там князь в противоход пошел, а эти, как дураками были, так и остались. Нельзя быть мелкими бандитами, если уж идти против власти, так по-крупному, как Аркаша когда-то. Да и то он не сдюжил. А эти решили, что могут брать, что хотят и у кого хотят. А я против, чтобы они простых и честных граждан обкрадывали. Говорил им не один раз: прекратите. Хотите борьбы, так нужна идея. Да все без толку. А в последнее время против меня переть стали. Я такого не люблю. Не нравится — вали. А своих позиций и свою мастерскую я никому не отдам. Ага, ясно, сказал я, когда пауза затянулась. «Да что тебе может быть ясно?» «Без наезда, но горько», — произнес художник. «Сам молодой еще. В этом возрасте только за девками гоняться, да портить их направо-налево. А мозгов-то, по сути, еще и нет. Это я не в обиду тебе, так? Размышляю. Ты-то вроде пацан дельный. Раз дед тебе такое рассказал и обещал помочь связями, то и впрямь в тебе что-то увидел. Пора мне», произнес я, видя, что художнику уже хочется побыть одному, повспоминать старое, выпить. «Если окажешь мне услугу и заберешь снегоход, то будем считать, что сочлись». «Сделаю, не переживай». Я протянул художнику карточку, затем подумал и прибавил к ней вторую. «Не спеши, оставь себе одну. Хотя нет, дай сюда». Я протянул визитки. Художник взял одну из них, достал ручку из ящика стола и что-то на ней накорябал. Затем протянул мне обратно. «Вот теперь бери. Обещать ничего не стану, но наше байкерское братство далеко за пределами России бывает. Меня могут знать. Возникнут проблемы. Покажешь ее. Может помочь». «Спасибо», — искренне поблагодарил я, встал и собрался уходить. «Гони сюда байк и подойди к Таське, она распорядится. Тебе в дальней дороге сумки лишними не будут. 5 минут, и ребята все закрепят. А рюкзак твой только для походов по бабам годится. Презервативы туда положи», — сказав это, художник усмехнулся. «Как пойдешь, кликни ко мне Таську, я ей накажу, что сделать. А хочешь, так поспи немного. Утром ехать легче. Таську позову, байк подгоню, но спать не останусь. За городом прикорну». Я развернулся и вышел из берлоги. В ангаре все так же работали люди. «Они тут совсем не спят, что ли?» —